Глава 20. «Что вы имеете в виду?» — неловко уточнила Пенелопа, нервно сглотнув. Женщина начала смеяться еще громче. У нее даже слезы на глазах выступили. «Взяла биту и...» Она показала призрачный замах. «Бам!» Итан с Пенелопой вздрогнули и переглянулись. Он покрутил пальцем у виска. Пенелопа осторожно кивнула, соглашаясь с ним. Женщина явно была не в себе. Если бы она не выглядела как Шеле... Пенелопа уставилась на ее руки. На них не было ожогов. Она нахмурилась. «Почему вы ее убили?» — осторожно спросила Пенелопа у все еще смеющейся женщины. Итан удивленно уставился на нее. Взгляд его был достаточно красноречивым, чтобы понять его недоумение от ее допроса сумасшедшей женщины. Но она его проигнорировала. «Они все забрали, и я разозлилась. Но не надо было, совсем не надо. Теперь станет хуже. Бедная дочка, бедная Анечка». Женщина перестала смеяться и спрятала лицо в ладонях. «Они ей угрожают?» Пенелопа отчаянно пыталась найти хоть какой-то смысл в ее словах. «Пока для них опасно. Но скоро они сделают то же, что и со мной. Надо было сжечь их вместе, но я не подумала. Слишком разозлилась». Плечи женщины начали дрожать. По пещере начали раздаваться ее судорожные всхлипы. Пенелопе стало совсем не по себе. «Что они с вами сделали?» — тихо уточнила она. Женщина ничего не ответила. Она продолжала надрывно плакать. «Если вы нам ничего не расскажете, то мы не сможем помочь ни вам, ни Роду, ни Анне», подключился к допросу Итан. «Да что вы сможете сделать? Никто не станет вас слушать. Они просто уберут вас с дороги», отмахнулась от слов Итана женщина. Пенелопа вспомнила недавний взрыв и непроизвольно поежилась. Итан нахмурился. «Моя семья занимает далеко не последнее место в судейской и оборонительной системе», медленно произнес он, будто пробуя слова на вкус. «Насколько высокая?» — заинтересовалась женщина. «Отец — судья в высшем суде. Дедушка был генералом пехоты. Старший брат работает в департаменте полиции Министерства внутренних дел. Думаю, что-то придумать смогу». Женщина резко подалась к Итану и схватилась за его футболку. «Правда? Можешь?» Голос у нее дрогнул. «Сделаю все возможное, но для начала нам нужна информация». Итан накрыл ее руки своими и мягко отстранил. Женщина кивнула и задумалась. «Если вы не знаете, с чего начать, то как насчет обычного знакомства?» — с улыбкой спросил Итан. «Вы знаете, как меня зовут. Я Шеле. Шеле Форстер. Только не та, которая умерла. Сестер у меня никогда не было, тем более близнецов. Хотя я и сама не была уверена в том, что она не мой близнец, когда увидела», — сбивчиво ответила Шеле. Итан и Пенелопа снова переглянулись. Эта информация никак не хотела укладываться в их головах. «После пожара в театре они меня схватили и держали далеко отсюда, не зная точно где». Шеле снова начала дрожать. «Вы сбежали?» — уточнила Пенелопа. «Нет, они сами меня вышвырнули. Решили, что померла, но была жива. Не могла двигаться. Был сезон дождей, лужи и черви не дали умереть. Назло им выжила», — отрывочно сообщила Шеле. Ее состояние становилось все хуже. Видимо, эти воспоминания причиняли ей боль. Она их слишком сильно боялась. «Потом вы нашли Анну?» — перевела тему Пенелопа. «Не сразу. Сначала нашла Рода, но поговорить с ним не смогла. Он был в дурке, но хотя бы жив. Анна тоже жива, но была рядом с этой. Не смогла это стерпеть, но надо было». Шеле вновь схватилась за голову. Пенелопа поняла, что вытащить еще хоть какую-то информацию из нее сейчас они больше не смогут. «Пожалуйста, успокойтесь», — попросила она. Сегодня мы переночуем здесь, а завтра поговорим с Родом». «Нельзя в город! Они там с оружием!» — взмолилась Шале. «Разве они вас не преследуют?» — уточнил Итан. «Моя жизнь ничего не стоит. Но если они узнают, что вы меня нашли, то...» Шале отчаянно замотала головой. «Не надо о нас переживать», — твердо сказала Пенелопа. «Сейчас вы должны поспать». Шале начала протестовать, но Пенелопа осталась непреклонной. На улице сейчас шел дождь и уже стемнело, они с Итаном переоделись в сухое и поели. Шале упрямо следила за проходом, но в итоге просто уснула. Итан собрал пустые банки и с помощью веревки сделал у входа незаметную натяжку. «Ты веришь ей?» — тихо спросил он, когда убедился в том, что их новая знакомая спит. «Ее версия имеет место быть. Она отлично вписывается в дело», — задумчиво ответила Пенелопа. «Но звучит все равно как бред. Неужели кто-то способен на подобное всего лишь из-за денег?» — уныло произнес он. «Поправка. Из-за очень больших денег», — сказала Пенелопа и уставилась на Итана. «Я знаю, что красивый, но я не картина, чтобы меня так пристально рассматривали», — попытался он пошутить, поймав ее взгляд. «Ты правда для помощи ей свяжешься с семьей?» — проигнорировала его высказывание Пенелопа. «Если ее рассказ окажется правдой, то да», — вздохнул Итан. «Почему?» — нахмурилась она. «Потому что есть один очень надоедливый следователь, который скорее умрет, чем обвинит невиновного. А мне бы такого исхода не хотелось. Увы, она в одиночку не справится», — на удивление серьезно ответил Итан. Пенелопа смутилась. «Если ты будешь так говорить, то тебя могут неправильно понять», — сказала она, отводя взгляд в сторону. «А мне вот кажется, что кто-то как раз и начал все наконец-то правильно понимать», — продолжил гнуть свою линию Итан. Пенелопа окончательно растерялась. Неужели он хочет сказать, что она ему нравится? Звучит как бред, но в свете последних новостей Пенелопа была готова поверить даже в единорогов. Посмотреть на Итана и уточнить его слова она так и не решилась. Вместо этого начала вытаскивать свой спальный мешок из рюкзака. Итан больше ничего не говорил. Последняя его фраза будто повисла камнем в воздухе. «Обсудим это позже», — в итоге тихо ответила Пенелопа. Итан промолчал, и она приняла это за знак согласия. Пенелопа уже собралась залезть в мешок и уснуть, как ее взгляд уткнулся в Шале. Женщина свернулась калачиком в спальном мешке Итана. «Вот же ж! У тебя есть запасной мешок?» — спросила она, посмотрев на Итана. «Конечно. А еще прихватил с собой домкрат, Библию и Пантелеймона», — скривился он в ответ. Хоть они и переоделись, но в пещере все еще было холодно. Пенелопа заметила, что он пару раз чихнул, когда занимался импровизированным дверным звонком от незваных гостей. «Ложись со мной. Думаю, мы и вдвоем влезем», — как можно безразличнее сказала Пенелопа. «Значит, меня опять не услышали?» — с ухмылкой уточнил Итан. «Я поняла ситуацию. Но если ты заболеешь, то все только ухудшится. Я не смогу оставить вас тут вдвоем, а кому-то надо будет за ней приглядеть», — упрямо ответила ему Пенелопа. «Хорошо. Но не жалуйся потом», — легко согласился Итан и подошел к ней. Пенелопа забралась в мешок и подвинулась. Итан залез следом, вдавив ее в край так, что было не повернуться. Пенелопа постаралась устроиться поудобнее и случайно заехала ему по ребрам. «Осторожнее, они мне еще нужны», — прошипел Итан. «Прости», — пробубнила она и попробовала еще раз удобно лечь. После 3 минут ее безуспешных попыток Итан выругался, схватил Пенелопу за талию и положил себе на грудь. «Так будет нормально», — пояснил он. Она открыла рот, чтобы возразить. «Не спорь», — грозно произнес Итан, не дав ей и звука произнести. Пенелопа хмуро на него посмотрела, но ей пришлось уступить. Сейчас Итан руководил процессом. В таком положении она слышала его сердцебиение и ощущала всем своим телом рельефы его мышц. Так вообще можно уснуть? Как оказалось, вполне возможно. Усталость взяла свое, и Пенелопа быстро уснула.